Глава 64. «Я с тебя сейчас всю кожу срежу, вместе с твоим чудо-костюмом», — угрожающе прищурился фиолетовый неандерталец, вытаскивая из-за пояса огромный тесак. И еще одна неправильная просьба. Лежавшему на операционном столе Дмитрию хотелось корчиться и орать от боли. Но он нацепил на лицо издевательскую усмешку. «Хватит уже с ним развлекаться». Внезапно раздался чей-то глухой шипящий голос. Все находившиеся в медчасти обернулись и увидели вошедшего внутрь зеленого ящера в оранжевом тюремном комбинезоне. При одном взгляде на него становилось понятно, что эта тварь была умна, сильна и крайне опасна. «Через 5 минут мы взломаем коды. Он нам больше не нужен». Кивнул Стафер на пленника и вышел за дверь. «Допрыгался, шипздик», — скривился в довольной улыбке Громила. «Грейс», — громко и четко произнес Дмитрий. «Комендант в опасности. Приказываю заблокировать дверь и выкачать воздух из помещения». «Принято», — с вселенским спокойствием отозвался мелодичный женский голос, после чего раздались металлический щелчок и шипение воздуха, быстро высасываемого вентиляцией. Костюм космического стражника моментально отреагировал на изменения атмосферы. Его ворот удлинился и накрыл нос и рот Дмитрия аналогом кислородной маски. «Да что ж ты творишь, гаденыш?» Схватившись за горло, прохрипел Громила. Через 10 секунд его массивная туша уже рухнула на пол, трепыхаясь в судорогах, как рыба на песке. Дмитрий с трудом спрыгнул с операционного стола и присел на стул рядом, невозмутимо наблюдая, как его противники один за другим падают на пол и корчатся в агонии. «Спасибо, Грейс», — с благодарностью кивнул он, когда все затихли. А помещение снова наполнилось кислородом. Костюм тут же убрал маску с лица Дмитрия. «Пожалуйста». В динамиках под потолком зазвенел чуть грустный женский голос. «Удачи тебе, стражник. Видеозапись с твоим посланием передана на удаленный сервер и обязательно достигнет адресатов. Я запускаю процедуру самоликвидации. Все двери открыты, иди. С Богом!» Произнес последнее напутствие искусственный интеллект. И тут же раздался грохот мощного взрыва, за которым последовали чьи-то крики и стоны. Свет замигал и вырубился, и в абсолютной тьме Дмитрий направился к выходу. Все, что ему оставалось в данной ситуации, — раздобыть еду и продержаться до подкрепления. И молиться. «Господи боже, что это было?» — простонал оглушённый взрывом аматор, позволяя Диане выбраться из-под него. «Сейчас я это узнаю». Лицо эльфийки побелело от гнева. Она кинула быстрый взгляд на умирающего Хантера, раздробленную голову Федора Матвеевича, лежащего неподвижно окровавленного Редфорда и рыдающего Саймона, сжимающего в объятиях погибшую жену. Ира на подкашивающихся ногах подошла к сэру в тщетной надежде как-то помочь Хантеру. Через пару секунд к ним присоединился сдерживающий стоны Дэн, у которого было сломано несколько ребер, как и у его пытающегося подняться с пола дедушки. «Порву всех на атомы», — процедила сквозь зубы Диана. Поднеся левую руку к лицу, она нажала на едва заметную кнопку на рукаве кожаного пиджака и произнесла: «Андромеда, прием. Лекс, быстро закинь меня к себе». Очертания ее фигуры тут же бесшумно растворились в небольшой воронке пыльного воздуха. Едва придя в себя, Тур кинулся к отцу. «Хантер, Хантер, Хантер! Нет-нет-нет! Только не умирай, я умоляю тебя!» Как заклинание снова и снова повторял он. Положив руки на бледнеющую с каждой секундой розовую голову, он попытался закачать в тело отца хоть сколько-нибудь энергии, чтобы остановить кровотечение. Но его усилия ни к чему не привели. «Мне нужна подпитка», — произнес он в отчаянии. Без лишних слов к нему подошла Ирина и протянула запястье. Бросив на нее благодарный взгляд, Тор тут же вонзился клыками в изящную руку. Но он так и не успел восстановить свою энергетику с помощью живительной человеческой крови. С огромным трудом Хантер повернул голову и пристально посмотрел на сэра. «Активировать протокол». Едва слышно прошептали его ставшие фиолетовыми губы. Кожа розового лягушонка стала мраморной, и тело свело последней судорогой агонии. Его сердце остановилось. «Что происходит, Лекс? Почему Орден был атакован?» Гневно набросилась Диана с вопросами на сидевшего в растерянности на капитанском мостике синеглазого эльфа с платиновыми волосами. «Я пытаюсь понять, Ди», — мрачно отозвался он, внимательно изучая данные на сенсорной панели перед собой. «Привет, сестренка». К ним быстро подошел второй пилот корабля, высокий кореглазый брюнет. «Ты почему вся в пыли и каком-то мусоре?» — удивился он и принялся заботливо отряхивать ее одежду. «Дэй, где вы шлялись?» Отскочила она от него. Из глаз Дианы вылетали молнии. «Мы отлучались лишь на несколько минут. Нам был дан срочный приказ погрузить на корабль Веронику Данилову и немедленно доставить ее на Фемиду», — объяснил ее брат. «Она у вас?» — удивленно вскинула бровь эльфийка. «Нет, мы побоялись ее трогать на таком сроке беременности», — пояснил Дейрин. «Это хорошо», — кивнула Диана. «Кто нанес удар по ордену?» — уточнила она. «Стаферы», — тяжело вздохнул Лекс. «Их корабль появился тогда, когда мы отправились на Землю за Вероникой. Взрыв был очень странным, Ди. Я до сих пор не понял, как они это сделали и какое оружие применили. И они почему-то все еще на орбите и не выходят на связь. «Закинь меня к ним», — твердо потребовала девушка. «Ты с ума сошла так рисковать?» — протестующе воскликнул ее брат. «Они же могут заблокировать наш телепортационный луч. И тогда ты распылишься на атомы в космосе». «Быстро!» — прикрикнула она в таком гневе, что эльфы не посмели ослушаться.